За следующим поворотом. Дорога здесь уже приятнее, верно? Сейчас увидите, вот он. Вон тот, беленький. Милый, правда? Как он бойко уселся на склоне, да? Угу, — ответила Эйприл, когда из-за тонких молодых дубков неспешно выглянул маленький деревянный дом. Забравшись на высокий, необлицованный фундамент, он таращился чрезмерно большим центральным окном, похожим на огромное черное зеркало. По-моему, симпатичный. Как тебе, милый? Правда, венецианское окно. Но тут уж ничего не поделаешь. Наверное, — ответил Фрэнк, — однако не думаю, чтобы одно венецианское окно разрушило наши индивидуальности. Прелестно! — рассмеялась миссис Гивингс, укутывая их теплым одеялом лести. По подъездной аллее они подрулили к дому и выбрались из машины. Супруги перешептывались, осматривая пустые комнаты, а миссис Гивингс слонялась неподалеку, готовая ободрить и поддержать их решение. Дом был неплох. Вот здесь встанет диван, там большой стол, а книжная стенка прикроет безобразие венецианского окна. Умелая расстановка мебели скроет жеманную провинциальность излишне симметричной гостиной. С другой стороны, как раз симметричность-то и привлекательна. Стены сходятся под прямым углом, половицы ровны, а идеально подвешенные двери не скребут по полу и закрываются с четким щелчком. Наслаждаясь легким ходом приятных на ощупь ручек, они уже представляли, как все это станет их домом. В безупречной туалетной предвкушали удовольствие от купания в большой ванне. В коридоре воображали детей, босиком бегающих по дощатому полу, на котором не будет плесени, занос, тараканов и всякой грязи. Ей-богу, дом хорош. Накопившийся жизненный беспорядок вполне можно рассортировать и приспособить к этому лесному жилью. Пусть на это уйдет время, ну и что? Кого этим испугаешь в столь просторном, красивом, чистом и спокойном доме? Сейчас, когда дом выплыл из темноты веселым сиянием кухни и фонарей автомобильного навеса, оба напружинили плечи и стиснули зубы в знак своего нечеловеческого терпения. Неуверенно, точно слепая, Эйприл первой прошла в кухню и ухватилась за большой холодильник, чтобы обрести равновесие. Фрэнк, щурясь, вошел следом. Потом Эйприл коснулась выключателя на стене и по глазам ударил свет в гостиной. Казалось, все в ней качается и плывет. И даже после того, как предметы успокоились, комната выглядела настороженной. Здесь стоял диван, а там большой стол, но они вполне могли поменяться местами. Книжная стенка послушно оспаривала главенство у венецианского окна, но смотрелась, как библиотечный стеллаж. Другие предметы обстановки и впрямь убрали намек на жеманство, но не сумели заменить его чем-то иным. Стулья, журнальный столик, торшер и письменный стол выглядели мебелью, произвольно собранный для аукциона. Лишь в одном углу имелись знаки душевного человеческого общения. Вытертый ковер, продавленные диванные подушки, полные окурков пепельницы, эту нишу епархию телевизора неохотно обустроили менее полугода назад. Ну и что такого? Детям же хочется и вообще глупо воротить нос от телевидения. Скрытая спинкой, миссис Лунквист спала на диване. Теперь нянька резко вскочила и пыталась улыбнуться. Она ощурилась, клацала вставными зубами и возилась с заколками в растрепавшихся седых волосах. «Мамочка!» — из детской донесся тоненький, ничуть не заспанный голосок шестилетней Дженнифер. «Как там спектакль?» Отвозя миссис Лунквист домой, Фрэнк дважды ошибся с поворотом. Старуха, которая мотала от дверцы к приборной доске, решила, что он пьян, и пыталась скрыть испуг застывшей улыбкой, а весь обратный путь зажимал рукой рот. Изо всех сил он старался восстановить детали ссоры, но ничего не получалось. Фрэнк даже не понимал, злится он или раскаивается, хочет получить прощение или простить. Горло все еще саднило от криков, рука ныла от ударов по машине. Этот момент не забылся, но ярче всего вспоминалась Эйприл на поклоне. Втянутая в плечи голова, фальшивая беззащитная улыбка, и тогда накатывали слабость и сочувствие. Надо же было именно сегодня затеять свару. Дорожные огни вдруг стали расплываться, и Фрэнк крепче вцепился в руль. Когда он подъехал к темному дому, смутно белевшему на фоне черных деревьев и неба, вдруг пришла мысль о смерти. Стараясь не шуметь, он быстро прошел через кухню и гостиную, на цыпочках миновал детскую и осторожно прикрыл за собой дверь спальни. «Эйприл», — прошептал Фрэнк. Он стянул пальто и тяжело присел на край нечетко видневшейся кровати, приняв классическую позу раскаяния. «Пожалуйста, выслушай. Я не